Таверна скрестившихся судеб. Таверна. Выходим мы из тьмы. Нет. Входим. Тьма осталась там, снаружи. Здесь же кое-что можно разглядеть сквозь дым. Наверное, от коптящих свечек. Видно что-то желтое и синее на белом. Цветные пятна, красные, зеленые, очерченные черным. Какие-то картинки на прямоугольниках, белеющих на столе. Есть тут посохи, стволы, густые ветви, листья, как прежде там, снаружи. Мечи, что норовили рассечь нас из засады, из листвы во тьме, где мы блуждали, пока, к счастью, наконец не увидали свет, не добрались до этой двери. Есть и блестящие динарии, есть чаши, здесь застолье, столы уставлены стаканами и мисками с дымящейся похлебкой, плошками и кружками с вином. Теперь мы в безопасности, но все еще полумертвы от пережитого испуга. Мы готовы обо всем поведать. Нам есть что рассказать, и каждому охота сообщить другим, что приключилось с ним, что привелось ему воочию увидеть там, во мраке и тиши. Но здесь-то вон как шумно. Как же сделать так, чтобы меня услышали? Я сам не слышу собственного голоса. Язык прилип к гортани. Я лишился дара речи. Но не слыхать и голосов других, хоть я и не оглох, ведь различаю, и как гости громыхают мисками, и как откупоривают бутылки, как постукивают ложками, жуют и кают. Поэтому я жестами пытаюсь дать понять, что я лишился дара речи, но вижу, и другие тоже делают такие жесты, тоже онемели. Мы все в лесу лишились дара слова. Все сидящие теперь тут за столом, мужчины и женщины, охваченные страхом, и от этого и сами страшные на вид, все, старые и молодые, сделались как лунь седыми. Я вижу и себя, как в зеркале, на одной из этих карт. И у меня от страха тоже побелели волосы. Как же я поведаю свою историю теперь, лишившись дара слова, а может быть и памяти? Как вспомню, что случилось там, снаружи, а вспомнив, как найду слова, чтобы это передать, и как произнесу эти слова? Раздумываю я тем временем, как все мы делаем попытку что-то объяснить другим гримасами и жестами, как обезьяны. К счастью, на столе есть эти карты. Колода зауряднейших таро, так называемых марсельских, именуемых и бергамскими, и неаполитанскими, и пьемонтскими, зовите как хотите, они, ежели не совершенно одинаковы, во всяком случае похожи друг на друга, эти карты, коим место в деревенских харчевнях, в фартуках цыганок, набросанные грубоватыми штрихами картинки с неожиданными и порою не вполне понятными деталями. Похоже, тот, кто вырезал эти изображения на дереве, чтобы после делать оттиски, неуклюжей рукою срисовав их с тонко выписанных образцов, с бог весть каким количеством подробностей, исполненных сознанием дела по всем правилам искусства, принялся орудовать своей стамеской как попало, не дав себе труда понять, что он копирует. Потом намазал доски краской и давай. Все разом мы хватаемся за карты. Одна из выложенных в ряд картинок чем-то напоминает историю, приведшую меня сюда. И, глядя на нее, я пробую припомнить, что со мной случилось, дабы сообщить это другим, которые тем временем и сами ищут среди карт, указывая мне на ту или иную фигуру и в поисках таких, которые бы сочетались с уже выбранными нами, мы вырываем карты друг у друга и разбрасываем по столу.